Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию спектакль Санкт-Петербургского Большого драматического театра «Четвертый», пьеса Константина Симонова. В творческой биографии Георгия Товстоногова сочинения Константина Симонова возникали трижды. Пьесы «Парень из нашего города» и «Четвертый» и роман «Солдатами не рождаются». Пьесы были поставлены. Первая в Тбилисском театре имени Грибоедова, вторая в Большом драматическом. А вот роман так и не был поставлен. Товстоноговым не был поставлен, но был поставлен одним из его собратьев по режиссерскому цеху, ленинградским режиссером Рубеном Агамерзяном. Поставлен в театре имени Комиссаржевской, конечно же, не целиком. Это и невозможно, и вряд ли нужно. Агамерзян оставил из всего романа два дня из жизни генерала Серпилина. Спектакль так и назывался «Генерал Серпилин». Кстати, и пьесу «Четвертый» в БДТ тоже поставил не Товстоногов, а Агамерзян. Конечно же, именно Товстоногов пригласил Агамерзяна в БДТ. Себе же отвел роль художественного руководителя постановки. В работе над спектаклем в качестве режиссера-ассистента принял участие Алексей Герман. Еще дважды обратится Рубен Сергеевич Агамерзян к произведениям Константина Симонова. У себя в Комиссаржевке поставит «Дым Отечества» и «Несколько дней без войны». Это повесть из записок Лопатина. Но вернемся к четвертому, в БДТ. Музыку к спектаклю написал композитор Модест Табачников. В спектакле заняты Владислав Стржельчик, Инна Кондратьева, Нина Альхина, Григорий Гай, Кирилл Лавров, Павел Луспекаев, Сергей Юрский и Ефим Капелян.